Глава 9. В тот же день. Предупреждать супругу-финансиста о своем визите ему отчего-то не хотелось, и он отправился в Романов переулок на свой страх и риск. Как ни странно, Лукьяновы жили не в особняке, а занимали апартаменты в верхнем этаже недавно отстроенного многоквартирного дома. Слово «многоквартирный» показалось инспектору насмешкой, поскольку число апартаментов совпадало с числом этажей – 6. Лукьяновы жили на последнем, 6-м. Глеб заранее затосковал, предвидя препирательство с консьержем, и был неправ. Любезность Виктора Николаевича простиралась так далеко, что он предупредил службу охраны о приходе представителя городской стражи. Сублейтенант в новенькой форме внимательно изучил его документы, сравнил ауру с отпечатком и откозырял. «Проходите, господин старший инспектор. В 6-й квартире хозяйка на месте», — осведомился Никонов. «Так точно. Должна быть дома. Вы стучите посильнее. Прислуга на рынок ушла, а госпожа Калинец-Лукьянова может и не сразу услышать». Подъемник был стеклянным со всех 4 сторон. Глеб вознес отдельную благодарность богу механиков за то, что пол и потолок все же сделали деревянными, и за благородными дубовыми панелями не видно было, что же движет этой коробочкой. «Вниз пойду пешком». Поклялся инспектор, покосился на одну из прозрачных стен, увидел с высоты башни Кремля и снова уставился в пол. Он постучал кольцом дверного молотка в виде львиной головы. За дверью царило молчание. Мысленно поблагодарив юного сублейтенанта за подсказку, Никонов постучал еще раз молотком, потом махнул рукой и бухнул кулаком. Дверь внезапно распахнулась. На пороге стояла полная женщина в брюках и темной рубашке, прикрытых фартуком. Фартук был заляпан красками, волосы ее закрывал платок, сдвинутый на лоб, затемненные очки скрывали глаза. «Ну?» — спросила дама. «Это вы колошматили в дверь? Что вам угодно?» «Старший инспектор Никонов, следственный отдел городской стражи по Устретинской слободе», — отрапортовал он. «И что?» «Я не спрашивала, кто вы, я спросила, что вам нужно?» «Госпожа Калинец-Лукьянова». «Да». «У меня есть к вам несколько вопросов. Вы знаете Ангелину Майер?» «Ангелину? Боги, неужели Ангелиночка наконец-то во что-то вляпалась? Это становится интересно. Проходите, старший инспектор. Прямо в гостиную я через минуту приду». Огромное окно гостиной выходило на Кремль. Стоя от него на безопасном расстоянии, Глеб вытянул шею, рассмотрел стены и башни, купола и стрельчатые окна храмов и палат, изгиб реки, набережную. «Нравится?» — спросила хозяйка. Она переоделась, точнее, сняла фартук и накинула на плечи яркий платок, желтый, с какими-то красными и зелеными перьями. Пожалуй, госпожа Калинец-Лукьянова теперь стала больше похожая на жену преуспевающего чиновника высокого ранга. Никонов понял, что она довольно молода, лет 35-38, и не толстая, а то, что называется пышечка. Обычное лицо, без резких черт, чуть длинноватый тонкий нос, темные глаза, темные волосы. «Очень красиво», — дипломатично ответил Никонов. «Присаживайтесь. Кофе не предлагаю, вас, небось, поили уже. Итак, что произошло, в чем оказалась замешана Ангелина?» «Вчера утром она была убита». Глеб ожидал чего угодно. Истерики, слез, шквала вопросов, но госпожа Калинец-Лукьянова молчала и только смотрела на него. «Дура она, что ли?» — промелькнула у инспектора мысль. «Да нет, вряд ли, не похоже». Пришлось ему продолжать разговор. «Скажите, откуда вы ее знали?» «Я?» — она хмыкнула. «Странно было бы, если бы я не знала любовницу собственного мужа». «Расскажите, пожалуйста, о ней». «Знаете, я в разговорном жанре не очень. Я художник, мои высказывания в холсте и красках. Вы спрашивайте, а я буду отвечать». «В холсте и красках?» Тут он догадался. «Вы ведь написали ее портрет так? Покажите мне его, я попробую понять». Женщина наклонила голову на бок, разглядывая его круглыми птичьими глазами, потом хмыкнула и поднялась. «Ладно, пойдемте». Вот номер окажется, если она из абстракционистов. Или кубистка, или кто там еще бывает. Спохватился Глеб, но было уже поздно. Они вошли в большую и очень светлую комнату со стеклянным потолком. Картинам тут было тесно. Они висели на стенах, стояли на полу, лежали сложенные на круглом столе. Одна вещь, видимо, та, над которой художница работала сейчас, стояла на мольберте, прикрытая белой тканью. Госпожа Лукьянова покопалась в одной из стопок, вытащила довольно большое квадратное полотно, натянутое на деревянную рамку, и повернула лицом к гостю. Нет, абстракционисткой она не была. Вот только стало ли Глебу от этого легче, еще вопрос. С первого взгляда он увидел изображение очень красивой блондинки в легком светлом платье, вольготно раскинувшейся в большом кресле. В руке сигарета на длинном мундштуке, рядом на столике букет и бокал игристого вина. «Дольче Вита», — проговорил он невольно. «Хм, неплохое название», — усмехнулась женщина. «Вы смотрите, я не буду мешать». Он и посмотрел. И стало понятно, что блондинка на портрете не столько красива, сколько умело раскрашена, да и вообще все в ней казалось теперь искусственным. Красота, волосы, зубы, фигура, даже высокий подъем ножки, на пальцах которой раскачивалась туфелька. «Странно», — сказал Глеб сам для себя. «Такое впечатление, что в ней нет никаких чувств, кроме любви к себе. Как вы это сделали?» «Я?» — изумилась Валерия. «Вот уж нет, я только изобразила. Но вы молодец, вы поняли, что именно. Кстати, если это для вас важно, сходство почти идеальное. Я специально старалась». Теперь уж невозможно будет проверить, была ли она такой на самом деле. Труп выглядит довольно скверно. «А от чего она умерла, кстати?» «Анафилактический шок, аллергия», — ответил инспектор сквозь зубы. Ему очень хотелось уйти из этой светлой комнаты куда-нибудь в темный и грязный подвал. «Вы с моим супругом разговаривали уже?» Спрашивая, художница копалась в других стопках, перебирая полотна. «Да, я был у него сегодня». «Ага, ну тогда вам будет интересно». И новая картина повернулась к нему лицом. Конечно, Глеб сразу узнал господина Лукьянова. Тот был изображен в домашнем, джинсах и джемпере, где-то в саду, под деревьями, освещенным солнцем. Листья бросали ажурную тень на лицо мужчины, на большую лохматую собаку у его ног, на скамью, на дорожку. «Очень похоже», — вежливо сказал он. «Но я его видел совсем другим, официальным». Картины были небрежно отставлены в сторону. Женщина отряхнула руки и сказала. «Вы хотите что-то еще спросить?» «Возможно, вы знаете каких-то знакомых и родственников госпожи Майер. Мы не нашли ее записных книжек или коммуникатора». «Знакомых или родственников?» «Нет, не знаю. Правда, в какой-то момент мне стало любопытно, с кем спит мой муж, и я наняла частного детектива. Так что в течение июня за Ангелиной следили». «Только месяц?» «Потом Виктор уехал в командировку, и мне стало интересно». «Да, пожалуй, так». «Отчет детектива вы сохранили?» — без всякой надежды спросил Никонов. «Нет, конечно, прочла и выбросила. Но кое-что вспомню, если хотите». «Хочу, спасибо». «Пишите. Не бог весть что. Несколько дам, ее приятельницы, а может, клиентки или деловые партнеры». И быстро пулеметной очередью госпожа Калинец-Лукьянова продиктовала с десяток фамилий и имен. Глеб, как сумел, записал их в блокноте, зафиксировал имя детектива и откланялся. Вывалившись в Романов переулок, он вытер с лба пот и сказал себе: «Это я не впечатлительный, а просто голодный. Где-то здесь было неплохое кафе с чебуреками. Три чебурека, и жизнь покажется прекрасной».